Еще несколько дней провела Аксинья в дороге. От Боковской доехала до Татарского на попутной подводе. Поздно вечером вошла в настежь распахнутую калитку своего двора, глянула на мелеховский курень и задохнулась от внезапно подступивших к горлу рыданий. В пустой, пахнущей нежилым кухне выплакала все скопившиеся за долгое время горькие бабьи слезы. А потом сходила на Дон за водой, затопила печь, присела к столу, уронив на колени руки. Задумавшись, она не слышала, как скрипнула дверь, и очнулась, когда Ильинична, войдя, негромко сказала: «Ну, здравствуй, соседушка. Долго ж ты пропадала в чужих краях?» Аксинья испуганно взглянула на нее, встала. «Ты чего? Возрелась на меня и молчишь? Аль плохие вести принесла?» Ильинична медленно подошла к столу, присела на край лавки, не сводя пытливого взгляда с Аксиньиного лица. «Нет, какие же у меня вести? Не ждала я вас. Задумалась что-то и не слыхала, как вы вошли», — растерянно проговорила Аксинья. «Исхудала ты. В чем и душа держится? В тифу была. Григорий-то наш, он как же? Вы где с ним расстались? Живой он?» Аксинья коротко рассказала. Ильинична выслушала ее, не проронив ни слова, под конец спросила: «Он когда оставил тебя, не хворый поехал?» «Нет, не хворал». «И больше ты об нем ничего не слыхала?» «Нет». Ильинична облегченно вздохнула. «Ну вот, спасибо на добром слове. А тут по хутору разное брешут про него». «Что же?» – чуть слышно спросила Аксинья. «Так, пустое. Всех не переслухаешь. Из хуторных один только Ванька Безхлебнов вернулся. Он видал Гришу в Катеринограде больного, а другим я не верю». «А что говорят, бабушка?» «Прослыхали мы, что какой-то казачишка с сингинского хутора говорил, будто зарубили Гришу Красное в Новороссийском городе. Ходила я пеша в Сингин, материнское-то сердце не терпит. Нашла этого казачишку, отрекся он. И не видал, говорит, и не слыхал. И шо слух прошел, будто посадили в тюрьму, и там он помер от тифу». Ильинична опустила глаза и долго молчала, рассматривая свои узловатые тяжелые руки. Обрюзшее лицо старухи было спокойно, губы строго поджаты, но вдруг как-то сразу на смуглых скулах ее проступил вишневый румянец, и мелко задрожали веки. Она взглянула на Аксинью сухими, исступленно горящими глазами, хрипло сказала: «А я не верю. Не может быть, чтобы лишилась я последнего сына. Не за что Богу меня наказывать. Мне уж и жить-то чуть осталось. Мне жить вовсе мало осталось. А горюшка и без этого через край хлебнула. Живой, Гриша! Сердце мое не вещует. Значит, живой, мой родимый». Аксинья молча отвернулась. В кухне долго стояла тишина, потом ветер распахнул дверь в сени, и стало слышно, как глухо ревет за доном в тополях полая вода, и потревоженно перекликаются на разливе дикие гуси. Аксинья закрыла дверь, прислонилась к печке. «Вы не печалуйтесь об нем, бабушка», — тихо сказала она. «Разве такого хворост одолеет? Он крепкий, прям как железный. Такие не помирают. Он всю дорогу в трескучие морозы без перчаток ехал». «О детишках-то он вспоминал?» — устало спросил Ильинична. «И о вас, и о детишках вспоминал. Здоровые они, здоровые, чего им подеяться? А Пантелей Прокофьевич наш помер в отступе. Остались мы одни». Аксинья молча перекрестилась, про себя дивясь тому спокойствию, с каким старуха сообщила о смерти мужа. Опираясь о стол, Ильинична тяжело встала. «Засиделась я у тебя, а на базу уж ночь. Сидите, бабушка, там Дуняшка одна, надо идти». Поправляя платок на голове, она глядела кухню, поморщилась. «Дымок из печки подходит. Надо было пустить кого-нибудь на жительство, когда уезжал. Ну, прощай». И уже взявшись за дверную скобу, не глядя назад, сказала: «Обживешься, зайди к нам, проведай. Может, услышишь про Григория что. Скажи». С этого дня отношения между Мелеховым и Аксиньей круто изменились. Тревога за жизнь Григория как бы сблизила и породнила их.